Глава 39. Достаточно веревки. На следующий день я пришел на лекцию Хеме на 10 минут раньше и сел в первом ряду. Я надеялся поймать Хеме до того, как начнется занятие, и каким-то образом избавить себя от присутствия на еще одной его лекции. К сожалению, он не пришел раньше. Лекционный зал был полон к тому времени, как он вошел через маленькую дверь и поднялся по трем ступенькам на возвышающуюся деревянную сцену. Он оглядел класс, ища меня глазами. «Ах, да, наш чудо-ребенок! Встаньте, если не трудно!» Не совсем понимая, что происходит, я встал. «У меня приятные новости для всех», — сказал Хеме. «Господин Квоут вчера уверял меня, что он полностью понимает принципы симпатии. По ходу дела он предложил прочитать сегодняшнюю лекцию. Он сделал широкий жест, приглашая меня присоединиться к нему на сцене, и улыбнулся, буравя меня холодным взглядом. «Господин Квоут!» Конечно, он издевался надо мной. Ожидая, что я сгорблюсь на своем сиденье, оробевший и пристыженный, но я повидал за свою жизнь немало провокаций и провокаторов, поэтому я поднялся на сцену и пожал ему руку и заговорил со студентами хорошо поставленным сценическим голосом. «Я благодарю магистра Хеме за эту возможность и всего лишь попытаюсь помочь ему пролить некоторый свет на этот чрезвычайно важный предмет». Начав эту маленькую игру, Хеме не мог прекратить ее, не выставив себя дураком. Пожимая мне руку, он бросил на меня взгляд, каким волк удостаивает загнанного на дерево кота. Самодовольно улыбаясь, он сошел со сцены и занял мое место в первом ряду. Уверенный в моем невежестве, он был готов продолжать фарс. Я бы ни за что не выкрутился, если бы не два из многочисленных слабых мест Хеме. Во-первых, его общая глупость. Он не поверил в то, что я рассказал магистрам за день до того. Во-вторых, его желание увидеть меня, потерпевшим поражение. Проще говоря, он дал мне достаточно веревки, чтобы повеситься. Очевидно, он не понимал, что когда петля завязана, она подойдет к любой шее. Я обозрел класс. Сегодня я покажу пример работы законов симпатии. Однако, поскольку время ограничено, мне потребуется помощь. Я указал на первого попавшегося студента. Не будете ли вы так добры принести мне волосок магистра Хеме? Хеме выдернул волосок с преувеличенным изяществом, когда студент принес его мне. Хеме осклабился, искренне забавляясь, уверенный, что чем грандиознее мои приготовления, тем большим будет мой конфуз в конце. Я извлек пользу из этой маленькой заминки, чтобы посмотреть, с каким оборудованием мне предстоит работать. На одном краю сцены была установлена жаровня, а быстрый обыск ящиков стола принес мне мел, призму, серные спички, увеличительное стекло, несколько свечей и несколько металлических болванок странной формы. Я взял три свечи, а прочие оставил. Я принял волос магистра Хеме у студента и узнал Безела, мальчика, которого Хеме застращал накануне. «Спасибо, Безел. Принесите сюда эту жаровню и зажгите как можно быстрее». Когда он поднес ее ближе, я с восторгом увидел, что она оборудована маленькими мехами. Пока Безел поливал угли спиртом и высекал искру, я обратился к классу. Концепцию симпатии не так уж просто понять. Но в основе всего лежат три простых закона. Первый – доктрина соответствия, гласящая «подобие усиливает симпатию». Второй – принцип сродства, который говорит «часть предмета может представлять весь предмет». Третий – это закон сохранения. Энергия не может быть создана или уничтожена. Соответствие, сродство, сохранение – 3С. Я сделал паузу, слушая звук полусотни перьев, записывающих мои слова. Рядом Безел усердно раздувал меха. Я понял, что вполне могу получать удовольствие от всего этого. Не огорчайтесь, если пока вам это кажется бессмысленным. Демонстрация сделает все предельно ясным. Поглядев вниз, я увидел, что жаровня хорошо разогревается. Я поблагодарил Безела и, подвесив металлическую чашу над углями, бросил на нее две свечи, чтобы натопить воска. Третью свечу я поставил в подсвечник на столе и поджег серной спичкой. Потом убрал чашу с жара и осторожно вылил расплавленное содержимое на стол, получив приличную кляксу размягченного воска. Я снова посмотрел на студентов. В симпатии большая часть вашей работы состоит в перенаправлении энергии. Симпатические связи — вот те каналы, по которым идет энергия. Я вытащил из воска фитили и начал лепить из него куколку, отдаленно напоминающую человека. Первый закон, который я назвал «подобие усиливает симпатию», просто означает, что чем больше предметы похожи друг на друга, тем сильнее будет между ними симпатическая связь. Я поднял куклу и показал классу. «Это магистр Хеме.